Ну что ж, спев две песни, написанные на этой земле, я очень хотел бы спеть вам несколько песен, написанных на другой земле. Все-таки сейчас пасхальные дни, и Пасха, она оттуда. И я уже встречал свои дни рождения в самых разных точках земли. Два раза я их встречал здесь. Через две недели я снова свой день рождения я встречу здесь, но уже в Нью-Йорке. Однажды я его встретил вот там, на той земле, в том самом городе, и написал в этот день песню.